Глава 18, событие 51. Ученый из неясного делает ясное. Поэт и из ясного умудряется сделать неясное. Юрий Иосифович Висбор. Леонид Осипович, мне нужен лучший банджист, банджаист, блин, ну, музыкант, который виртуозно играет на банджо. Фомин огорошил прямо с порога Утесова, едва домработница дверь открыла. На скрип Утесов из-за бархатной шторы и появился. Здравствуй, Володя. Может, чаю с нами попьешь? Как раз садились с Еленой Иосифовной и Диточкой чай из самовара пить. С вишневым вареньем. Леночки из Никополя прислали. Мэтр отодвинул штору и сделал приглашающий жест рукой. Леонид Иосифович, мне через 3 дня петь песню Иосифу Виссарионовичу. О, молодой человек, я тоже за день готовился к такому прослушиванию. Ничего, успеем. Песня уже готова? Аранжировка нужна? Утесов ухватил Вовку за рукав и затащил в коридор, который кухней заканчивался. Протопали в большую кухню с вечно зеленым фикусом. Там обнимашки начались. Дита даже троекратно Фомина чмокнула и 3-й раз совсем не в щеку. «Новая песня?» Она, дернув за руку, усадила Вовку на стул, подвинутый мэтром. «Новая. Там, мне кажется, нужен саксофон, а еще банджо, чтобы чуть стилизовать под американские ковбойские песни». «Все-все. Сначала чай. Знаю я вас, молодежь, потом не дадите спокойной жизни на все 3 дня. Диточка, подвинь-ка Валеру варенье». Фомин про песни совсем забыл. Не до них в последнее время было. То одна ответственная игра, то другая, не менее ответственная. Да и молодежку тренировать 2 раза в день надо. А теперь еще и написание сценария к фильму «Матч смерти». Они с Львом Касселем разделили работу. Писатель уехал в Киев собирать материал, опрашивать выживших участников той игры и предыдущих матчей, а Вовка взял на себя написание игровых эпизодов. Пришлось вдобавок еще раз Наташа обещал, то выдумать невесту одного из футбольных киевского «Динамо», которая будет чуть ли не разведчицей, а потом после матча спасать футболистов, на которых откроют охоту немчура. Словом, работы хватало, хоть помощников заводи, а тут прилетело в лоб от Аполлонова «Срочно нужна веселая песня». Соскучился Сталин по его виршам. Вовка, придя домой, тогда от Аполлоновых лег на кровать и, уставившись в потолок, стал перебирать песни, которые можно спеть в 1949 году, не угодив на лесоповал, и при этом она должна быть веселая. Песня про зайцев? Не, ничего там веселого нет. Про невезучих дикарей? Ну, это Миронов ее сделал шедевром. У Вовки не получится, да и веселой тоже назвать ее сложно. Вспомнилась песня из 70-х про новобранца, что он там на турнике повис, а старшина говорит, что неплохо для начала. Нет, он ее не помнил, кусочками. И чтобы все вспомнить, нужно время, да и музыку вообще не помнил. Получалось, что в СССР смешных песен и не сочиняли? Ничего на ум не приходило, и Вовка уже начал паниковать, когда вдруг про одну, пусть и не совсем чтобы смешную, но прикольную, вспомнил. Помог звук пароходного гудка из радиоприемника. Какую-то передачу про порт в Одессе передавали. Точно, порт в Одессе. У Висбора есть песня про ботик Калуга. И сама эта песня так себе. Зато Челенков был на осеннем концерте Гарика Сукачева. Великий человек. Он из тусклой в целом песни Висбора сделал просто шедевр. И запомнилась фраза Сукачева, брошенная своим музыкантом перед последним куплетом. «Давай, ребята, вспомним Утесова». Именно под оркестр Утесова Гарик эту песню и стилизовал. Ну и добавка «гады» совершенно настрой меняла. Вовка вскочил и набросал карандашом текст. Только 1 раз споткнулся. «Иди-то пьеха!» Еще не звезда и даже не звездочка, далеко ей еще. Как и Гаприндашвили Ноне и Али Пугачевой. Попробовал заменить на Марка Бернеса. Один есть, но там же вся суть, что Сукачев в каждом припеве имена меняет. Фотографии меняет. Серовой Вали? Орловой Любы? Фотография моей Наташи и курительный салон. А что, так вполне можно закончить. Сталин должен оценить. И в конце тоже споткнулся. Навели ракеты на балбесов. Ну, с ракетами в 1949 году непросто. Из ракет, наверное, только «Катюши». Стоять. Навели «Катюши» на балбесов? Пойдет. Володя, прежде чем за музыкантами посылать, может, ты под гитару исполнишь? Ну, чтобы хоть осознавать масштаб трагедии. Не выдержал сам Утесов и отставил от себя чашку с недопитым чаем. «Диточка, дай Вовочке гитару». Прошли в гостиную, Фомин сел на диван, проверил гитару и выдал. Один рефрижератор, представитель кап-страны, попался раз в ужаснейшую вьюгу. А в миле от гиганта поперек морской волны шел ботик под названием «Калуга». И припев. Так что ж вы, ботик, потопили, гады? Был в нем старый патефон, фотография Серовой Вали и курительный салон. Переделка песни Висбора Гариком Сукачевым и Андреем Шопертом. Семейство стало прихлопывать и притопывать уже на первом куплете. А ко второму не выдержала дочь патриарха и бросилась к пианино. Попыталась из себя клавишника изобразить. Последний куплет с моей Наташей пришлось 3 раза повторять. Дита не могла успокоиться. «Ай, как хорошо!» Прическа у клавишницы растрепалась, и она ее попыталась привести в порядок. Но какая-то шпилька от мотания головой по всему, видать, выпала, и волосы рассыпались по плечам. Дита махнула на них рукой и пробежалась еще раз по черно-белым клавишам, заканчивая припев. «Правда ведь, папа, хорошо?» «Да, Володя, очень, очень недурно. Только тут одного музыканта с банджо не хватит, пианист нужен обязательно. Саксофон? Я так понимаю, будем мучить Аполлонова. Я понимаю твое желание, ну, Аполлонова так Аполлонова. Но на пластинку нужно и впрямь виртуоза подобрать. А еще без ударника нельзя. И без трубы. Как вы себе представляете, Леонид Осипович, на ближнюю дачу поедем с пианино и ударником?» Схватился за голову Фомин. Сам чувствовал, что все это нужно, но как это осуществить? Пока только до банджо додумался. Ну и понятно, будет Наташа с саксофоном. Там на концерте классно на нем играла девушка с золотыми волосами. Кажется, Лена? Разный уровень у той Лены и Наташи. Но вести виртуоза из оркестра Утесова на дачу к Сталину нельзя. Он Наташе обещал. Обещание надо выполнять.